Андрей не ответил. Он смотрел на пирамиду. Ветер осторожно подбирался к ней, неуверенно пылил вокруг, слабо посвистывал в щелях между камнями, и Андрей вдруг очень ясно представил себе бесконечные километры, оставшиеся позади, и протянувшийся по этим километрам реденький пунктир таких вот пирамид, отданных ветру и времени. И еще он представил себе, как к этой вот пирамиде подползает на карачках иссушенный, словно мумия, путник, подыхающий от голода и жажды, как он неистово из последних сил, обламывая ногти, ворочает и расталкивает эти камни, а воспаленное воображение уже рисует ему там под камнями тайник с едой и водой. У Андрея вырвался истерический смешок. Вот уж тут бы я обязательно застрелился. Невозможно такое перенести. — Ты чего? — подозрительно спросил Изя. — Ничего, ничего, все в порядке, — сказал Андрей и поднялся. Изя тоже встал и некоторое время критически смотрел на пирамиду. — Ничего смешного здесь нет, — объявил он. Он потопал ногой, обмотанной лохматой веревкой. — На первое время сойдет, — сообщил он. — Пошли. Пошли. Андрей впрягся в тележку, а Изя все-таки не удержался и еще раз обошел вокруг своей пирамиды. Он явно тоже что-то представлял себе сейчас, какие-то картины, и картины эти льстили его натуре. Он украдкой улыбался, потирал руки и шумно пыхтел в усы. «Ну и вид у тебя», — сказал Андрей, не удержавшись, — ну, прямо как у жабы. Навалил икры, и теперь от гордости опомниться не можешь. Или как у киты. «Но-но», — сказал Изя, продевая руки в постромки, — «кита после этого дела подыхает». «Вот именно», — сказал Андрей. «Но-но», — грозно сказал Изя, и они двинулись дальше. Потом Изя вдруг спросил: — «А ты киту едал?» «Навалом», — сказал Андрей. «Подводку знаешь, как идет? Или бутерброды к чаю? А что?» «Так», — сказал Изя. «А вот мои дочки ее уже не пробовали». «Дочки?» — удивился Андрей. «У тебя есть дочки?» «Целых три», — сказал Изя. «И ни одна не знает, что такое кита. Я им объяснил, что кита и осетрина — это такие вымершие рыбы, наподобие ихтиозавров. А они будут то же самое рассказывать своим детям про селедку». Он говорил еще что-то, но Андрей, пораженный, его не слушал. «Вот тебе и на. Три дочки у Изи. 6 лет я его знаю, и мне даже в голову не приходило ничего подобного. Как же он тогда решился сюда? Ай да Изя! Черт знает, какие люди на свете бывают. Нет, ребята, — подумал он, — все правильно и все верно. Никакой нормальный человек до этой пирамиды не доберется. Нормальный человек, как до хрустального дворца дойдет, так там на всю жизнь и останется. Видел я их там, нормальных людей. Хари от задницы не отличишь. Нет, ребята, если сюда кто и доберется, так только какой-нибудь Изя номер 2. И как он раскопает эту пирамиду, как разорвет конверт, так сразу про все и забудет, так и умрет здесь, читаючи. Хотя, с другой стороны, меня ведь сюда занесло. Чего для? На башне было хорошо, в павильоне и того лучше, а уж в хрустальном дворце, как в хрустальном дворце, я никогда еще не жил и жить больше не буду. Ну, хорошо, Изя, у него шило в жопе, ему на одном месте не сидится. А если бы не было со мной Изи, ушел бы я оттуда или остался? Вопрос.